Секреты лидерства. Ведение в группе. Освоив методы ведения и подстройки один на один, вы почувствуете свою силу, чтобы делать это и в группе. Сначала в небольшой, затем в группах побольше, и так вплоть до влияния на достаточно обширные аудитории. Если вы понаблюдаете за какой-нибудь сплоченной компанией, например, обсуждающей общие цели и задачи, то обязательно заметите, что там есть лидер, движение и жест которого все невольно повторяют. Таким лидером можете стать и вы, если научитесь сначала подстраиваться под группу, а затем вести ее за собой. Для этого вам необходимо абсолютно четко знать, в чем состоит цель вашего общения с группой, какого результата вы хотите достичь, чему-то научить других людей, поделиться информацией, воодушевить их и направить на достижение какой-то общей цели и так далее. Очень хорошо владеть материалом, который собираетесь излагать. Вы должны быть абсолютно компетентны в том, о чем собираетесь говорить, что придаст вам уверенности в себе. Быть свободным от ограничивающих убеждений типа «у меня не получится», «я не умею выступать перед аудиторией», «я не лидер» и так далее. Эти три условия – тот фундамент, на котором основан успех любого публичного выступления и шире вашей роли как лидера. Если эта основа уже создана, вы можете приступать к подстройке к аудитории. Причем делать это можно даже до начала непосредственного контакта. Выясните, что за люди будут вас слушать, насколько они уже знакомы с темой, о которой вы будете говорить, что они сами хотели бы узнать об этом, интересно ли им будет слушать, насколько это нужно каждому из них, как и в чем им сможет помочь то, о чем вы намерены говорить. В начале выступления вы сможете продемонстрировать, что вам не безразлично, будет ли вашим слушателям интересно, и что вы готовы исходить именно из их интересов. Также подумайте, как лучше преподнести материал, чтобы он не был скучным. Используйте по возможности разнообразные формы подачи. Сопровождайте выступление видеорядом, слайды, диаграммы, изображения. Разбавляйте изложение примерами из жизни. Помните, что даже в серьезном выступлении в меру допускается юмор, шутка и некоторые лирические отступления, особенно если вы видите, что аудитория устала и начала отвлекаться. Когда вы выполните эту предварительную подготовку, вам останется только на практике применить знания методов подстройки и ведения. Перед выступлением тепло поприветствуйте публику и продемонстрируйте, что вы с ними одной крови. Сделать это можно при помощи фраз типа «Дорогие коллеги, давайте поговорим о том, что важно для всех нас. Я рад, что здесь собрались люди, заинтересованные в успехе нашего общего дела». Я знаю, каждого из нас волнует эта проблема, и надеюсь, сегодняшний разговор поможет нам разобраться в ней и лучше понять друг друга. Я вижу перед собой людей компетентных, знающих свое дело, а потому мы можем говорить с вами на одном языке, и так далее. В начале выступления примите удобную, расслабленную позу, такую, в которой вы чувствуете себя спокойно и уверенно. Держите спину прямой, а голову чуть приподнятой, чтобы вы могли охватить глазами всю аудиторию. Установите правильный ритм дыхания. Дышите глубоко и размеренно, не спеша. Выберите также оптимальный темп речи, чтобы она звучала не слишком медленно, но и не скороговоркой. В процессе выступления обязательно устанавливайте контакт глазами со слушателями, только не все время с одним и тем же, а с разными, стараясь так или иначе охватить всех. Устанавливайте раппорт, отзеркаливая выражение глаз, наклон головы и так далее. Очень умеренно пользуйтесь жестами, избегайте любых ненужных движений, но и в полной неподвижности старайтесь не оставаться. Помните, что информация доносится не только словами, но и жестами, пластикой, выражением лица. Используйте эти выразительные средства, чтобы лучше доносить смысл слов. Особо важные места в вашем выступлении можно подчеркнуть жестом, поворотом головы, улыбкой. Эти же жесты используются и для плавного перехода к ведению аудитории. Стремитесь к тому, чтобы ваш голос не был монотонным. В соответствии с содержанием выступления можно что-то подчеркнуть более громко, а что-то сказать тихо и выразительно. Темп речи также может меняться в зависимости от смысла произносимого. В конце выступления подведите итог, кратко резюмировав основные моменты вашей речи. Спросите слушателей, все ли они поняли, и предложите задать вам вопросы. Задание. Осваивайте приемы ведения в группе. Начните тренировать приемы ведения в группе сначала в небольшом коллективе или компании людей, с которыми вы знакомы. Придя на вечеринку, в свой отдел на работе или в любое другое место, где собралось несколько человек, первую очередь заметьте, какова общая атмосфера. Радостная, приподнятая, унылая, угнетенная, бодрая, нервозная или просто нейтральная. Не пытайтесь переломить атмосферу, какой бы она ни была. Лучше начните исподволь отзеркаливать позы, жесты, выражения лица. Таким образом, вы без слов продемонстрируете, что понимаете и уважаете состояние окружающих, что не пытаетесь противостоять им, а также, что вы свой, такой же, как они. Постепенно вы заметите, что между вами и другими установилась связь, и сможете перейти к ведению. Сделать какое-то движение, которое будет подхвачено другими. Когда это произойдет, попытайтесь изменить атмосферу к лучшему. Например, улыбнуться, если все грустные, или сказать что-то бодрым голосом, если все говорят жалующимися и унылыми голосами. Кто-то обязательно откликнется, и вы сможете вести всю группу дальше, к полной перемене настроения. Когда это удастся, вам уже не составит труда донести до этой аудитории любую мысль, воодушевить на какое-то общее дело, подбросить полезную идею, которая будет принята с одобрением. С этого момента вы станете лидером в группе, даже если формально таковым не являетесь.